Они будут притворяться, что хотят выведать друг у друга деловые секреты. Наверняка будет шампанское. Отлично. Сегодня у нее для этого подходящее настроение. А за шампанским последует чрезвычайно романтическая попытка соблазнить ее. Что ж, возможно. Он не лишен привлекательности и чувства юмора. Если им обоим удастся забыть, что ее отец как-то переспал с его женой, у этого маленького романа не будет привкус кровосмешения. Как-никак с тех пор прошло несколько лет. Мария. София заставила себя на время забыть о Джерри и предстоящем вечере. К телефону подошла экономка семьи Джамбелли. «Я хочу поговорить с мамой. Она дома?» «Да, мисс София. Она ждала вашего звонка. Минутку». София представила себе Марию, торопливо идущую по анфиладе и осматривающую комнаты в надежде что-нибудь убрать, хотя Пилар Джамбелли Авана уже все убрала сама. Мама была бы довольна, если бы жила в домике, обсаженном розовыми кустами, пекла хлеб, занималась рукоделием и ухаживала за садом, со вздохом подумала София. Пилар следовало иметь полдюжины дочерей и ломать себе голову, за кого их выдать замуж. «София, я только что вышла в оранжерею. Подожди, дай отдышаться. Не думала, что ты позвонишь так рано. По моим расчетам, аукцион в самом разгаре». Подходит к концу. Могу сказать, что он прошел с огромным успехом. Сегодня вечером отправлю по факсу подробный отчет. В крайнем случае, завтра утром. Мне пора возвращаться в зал и подводить итоги. У вас все в порядке? Более-менее. Твоя бабушка приказала созвать общий сбор. О, Господи, неужели она опять собралась умирать, как 6 месяцев назад? 8, — поправила Пилар. Впрочем, какая разница? Мне очень жаль, детка, но она настаивает. Не знаю, связано ли это со смертью, однако она явно что-то затеяла. Позвонила адвокатам насчет очередного изменения завещания и отдала мне камею своей матери. Это означает, что она думает о будущем. Мне казалось, что она отдала ее тебе еще в прошлый раз. Нет, тогда это были янтарные бусы. Она созывает всех. Тебе нужно вернуться. Ладно, ладно. София посмотрела на свой органайзер и послала мысленно прощальный поцелуй Джереми де Морне. Заканчиваю и вылетаю. Но эта ее новая привычка умирать и переделывать завещание каждые несколько месяцев очень неудобно. Софи, ты хорошая девочка. Я оставлю тебе свои янтарные бусы. Премного благодарна! София засмеялась и дала отбой. Через 2 часа София летела на запад и гадала, сможет ли она сама через 40 лет заставить людей примчаться к ней по первому зову, бросив все свои дела. Мысль об этом заставила Софию улыбнуться. Она взяла бокал шампанского и откинулась на спинку кресла. В наушниках звучала музыка Верди. София ошибалась. Не все готовы были мчаться, бросив свои дела. Хотя Тайлер Макмиллан находился от виллы Джамбелли в нескольких минутах ходьбы, он считал, что обрезка лозы важнее, чем вызов Ла Сигнора. Так он и сказал. «Перестань, Тай. Ты можешь уделить этому несколько часов». «Не сейчас». Тай мерил шагами комнату. Ему не терпелось вернуться в поле. «Извини, дед, ты знаешь, как важна зимняя обрезка. И Тереза знает это не хуже». Он приложил мобильный телефон к другому уху. Тайлер ненавидел мобильники, потому что всегда терял их. «Виноградники Макмилланов нуждаются в заботе не меньше, чем виноградники Джамбелли». «Тай!» «Ты сам сделал меня управляющим, вот я и управляю». «Тай», — повторил Элли, хорошо знавший упрямство внука. Мы с Терезой заботимся о винах Макмилланов ничуть не меньше, чем о винах с этикеткой Джамбелли».